фиксировать взором красный крест на сером фоне. «Закройте глаза, и вы увидите зеленый крест», — говорил он многозначительно. «Закрывали и видели, ибо таков реальный цветовой эффект сетчатки, остаточное возбуждение нервных клеток». Но поскольку природа эффекта испытуемого понятна, он рассматривает это как первое гипнотическое чудо. 1-0 в пользу гипнолога. Внушаемость повышается. Следующее внушение получает дополнительные баллы внутренней вероятности, эмоциональные баллы веры. И так до максимума, до абсолюта, который есть не что иное, как сомнамбулический транс. Между прочим, самое коварное средство обмана — полуправда. Высказывалось и другое мнение, что ложь должна быть грандиозной. Сие однажды изрек никто иной, как Адольф Гитлер. В одном случае элемент правды создает прогноз, что и все остальное правда, в другом — расчет на психологический шок, на полный паралич тонких, высших прогнозирований, на пробуждение самой примитивной детской внушаемости, возможно, и смешение обоих методов. Гипноз — обнаженно заостренная модель того, что происходит в каждодневном общении. Это надо знать, потому что именно здесь точка, в которой пересекаются демагогия и искусство, откровенное шарлатанство и высочайшая психотерапия. Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Все то же непроизвольное прогнозирование. Авторитет — лицо компетентное в непонятном. Это огромная внушающая сила. Для некоторых больных обход профессора — сильнейшая психотерапевтическая процедура, хотя профессор может лишь с умным видом похлопать его по плечу, ничего не понимая. Авторитетный врач может лечить дистиллированной водой, а неосторожно брошенное слово может стоить больному жизни. Нет ни одного лекарственного средства, которое вместе со своим специальным действием не оказывало бы еще и так называемого плацебо-эффекта, чисто внушающего. Этот эффект обнаруживается в эксперименте, когда пациенту под видом лекарственного препарата дают какие-либо нейтральные таблетки, ему становится лучше. Ибо за желтенькими шариками и розовым драже скрывается и работает все тот же авторитет, личный, предписывающего врача, безличный науки. Насколько силен эффект плацебо, зависит от внушаемости и от того, как обставлена процедура предписывания, насколько врач уверен, категоричен, приятен и спокоен. Но не только от этого. Новые средства часто хорошо помогают только потому, что они новые, и пока они новые. Есть мода на лекарства, и врачам остается только умело ею пользоваться. Даже баснословные гонорары, которые берут некоторые частники, в определенных случаях оказывают благотворное внушающее действие. Если так здорово дерет, значит, есть за что. Здесь очень трудная этическая ситуация. Написав эти строчки, я испугался, что могу лишить кого-то, кто их прочитал, спасительной веры в лекарство, во врача или во что-то другое. Но с другой стороны, молчать об этом значит оставлять человека слепой игрушкой собственных бессознательных сил и влияния извне. Нет, каждый должен быть хозяином своей судьбы. Человеческое достоинство не в том, чтобы прятать голову в песок, а в мужественном знании. Знание собственных бессознательных механизмов не в силах уничтожить их действия, как не дает и гарантии на полное ими управление. Но это знание приближает человека к тому, чтобы стать, по крайней мере, соправителем. Нельзя позволять силам внушения и самовнушения орудовать вслепую и самовластно. Для повышения внушаемости колдуны и знахари проделывают всевозможные непонятные манипуляции. Это чистой воды внушение. Делается нечто якобы могущее иметь значение, вернее, не могущее не иметь значения, нагнетается ожидание. Главная же хитрость, конечно, в том, что подобные процедуры сочетаются с действительно лечебными, приемом лекарственных трав, примитивной хирургией. «Сотвори чудо!» требовали во все времена люди от авторитета. Сотвори чудо,